Книга первая. Финансист-чародей. Глава первая. Лэрд Лористон на улице Сент-Джеймс. Примечание. Шотландцы произносят вместо «лорд» — «лэрд». Конец примечания. В один прекрасный день в самом конце мая 1705 года, около полудня, на лондонской улице Сент-Джеймс, напротив кофейни Уайта, остановились носилки. Примечание. Способы передвижения того времени были самые неудобные. Лишь в середине XVIII века вошли в употребление в городах портшезы, закрытые носилки, и кабриолетки или одноколки. Во время фронды некто Фиакр изобрел двухместные каретки-фиакры. Вскоре за ним появился экипаж для всех – омнибус. Конец примечания. В этом не было ничего необычного. Только что двое или трое носилок высадили своих седоков на этом самом месте, не привлекая ничего внимания. Но тут дело обстояло несколько иначе. Из этих носилок вышел на удивление красивый человек и легко спрыгнул на мостовую. Изящный господин вынул кошелек для расплаты, но нашел в нем только золотые монеты, на которые устремились привлеченные их блеском взоры носильщиков, очевидно, с острова Сестрицы, прозвище Ирландии. Приподняв свою попорченную непогодой шапку, один из них сказал льстиво: «Да сохранит Бог вашу красоту, милорд, подайте нам одну из этих золотых кругляшек. Вряд ли найдется еще такой прекрасный господин, который заплатил бы столько простому человеку. Поверьте, доставило бы истинное удовольствие Пэту Моллоу, вот этому моему товарищу, да и мне самому, Терри О. Флагерти, носить вашу честь и совсем даром». «Право», — носильщик опять приподнял шапку, — «мы бы сами охотно дали Гинею, конечно, если бы она у нас была. Единственное лишь за удовольствие и честь принести вас из гостиницы Гумуса в Ковент-Гарден. Не так ли, Пэт?» Примечание. Старинная английская монетная система отличалась своеобразием. Основной единицей считался фунт стерлингов, но это была не монета, а условный вес. Ему соответствовала золотая монета, называемая гинеей, или совереном. В фунте стерлингов 20 шиллингов. Шиллинг заключает в себе 12 пенсов. 10 шиллингов составляли крону, которая равнялась половине фунта. Ковент-Гарден — лондонский рынок овощей, плодов, цветов. Он расположен на месте, принадлежавшем Вестминстерскому аббатству, где раньше был монастырский сад, отсюда и его название. Конец примечаний. «Истинная правда, Терри», — отвечал другой. «Ей-богу, сэр, самый благородный на вид седок, которого мы когда-либо носили, и событие это следовало бы ознаменовать тем, что либо вы нам, либо мы вам дали гинею». «Тогда это приходится сделать мне», — сказал джентльмен, давая им желанную монету. «По-видимому, вы узнали, что я приезжий в Лондоне», — прибавил он с улыбкой. «Не взаправду это вы говорите, ваша честь», — воскликнул Терри с притворным изумлением. — Вот этого мы совсем не ожидали. — Так вы иностранец, сэр, — подумает только Пэт. — Господин говорит, что он иностранец, а мы приняли его за настоящего коренного лондонца. — Я бы ни за что не догадался, — воскликнул другой носильщик. — Да если посмотришь на прекрасные манеры и одежду его чести, и особенно если услышишь, как он говорит, то никогда не примешь его за француза. «Да я и не француз, мой милый», — отвечал господин. «Я шотландец и только что прибыл из Эдинбурга». Примечание. Эдинбург — столица Шотландии. В описанное время он славился своими учеными и назывался Афинами Севера. Название свое город получил от Эдвина, короля Нортумберланда, жившего в начале VII века. В XII веке он был уже столицей, в 2015 году — там в первый раз собрался парламент. Особенно он разросся при Стюартах, но даже в описываемое время в Эдинбурге было лишь около 30 тысяч жителей. Конец примечания. «Я до сих пор еще ни разу не был в Лондоне. Тогда милости просим в наш город», — прибавил Терри. «Хотелось бы, чтобы было побольше таких шотландцев. Но немногие переезжают через этот Твит с таким туго набитым кошельком и со столь щедрой рукой, как у вашей чести». Примечание. Река Твит протекает по Шотландии. Она берет начало на высоте 800 метров и впадает в Северное море. На своем пути она принимает много притоков. Побережье очень живописны. Река течет с запада на восток по южной границе Шотландии. У англичан переехать через Твит означает «приехать из Шотландии». Конец примечания. Если у наших земляков и водятся какие-нибудь деньжонки, они накрепко застегивают свои карманы. Мы же выпьем стаканчик шафрановки за долгую жизнь и счастье вашей чести, прежде чем постареем на час. «Ей-богу, выпьем!» — воскликнул товарищ Пэт. «Но мы любим произносить здравицу с именем. Как-то веселее тогда пить. Будь я проклят, если ваша честь не носит благородного имени!» — воскликнул Терри. «Может быть, даже имени самого великого герцога Аргайльского?» Примечание. Герцог Аргайльский — герцогский титул шотландского рода Кэмпбелл, который происходит от англо-нормандского Кэмпбелла. Это был вождь норманнов, поселившийся в 1250 году в западной части Шотландии. Арчибальд, граф Эрл Ислей, о котором идет речь в нашем романе, был младший из живших тогда потомков. Он умер в 1766 году, от имени рода получило свое имя и графство. Конец примечания. «Нет, вы снова ошибаетесь, мой милый. Я простой шотландский дворянин, без всяких притязаний на титул. В моей стране меня знают господином Лу Лористоном». «Какое славное имя», — заметил Терри. «Я часто слышал о нем. Не был разве первый Ла из Лэристауна, известным судьей, ваша честь?» «Первый Лористон, мой отец, был золотых дел мастером в Эдинбурге», — отвечал Лоу. 20 лет тому назад он купил у Делгишей поместье Лористон, от которого и происходит мое имя. Теперь вы узнали обо мне, кто я и что я. Думаю, ваше любопытство вполне удовлетворено». «Бог с вами, ваша честь, это вовсе не любопытство, а интерес», — ответил Терри с низким поклоном. «Мы оба вполне ценим вашу великую снисходительность, что вы оказываете нам доверие. Прекрасное имя вы получили, господин Ла Лэристаун. И, наверное, об этом имени скоро будут говорить по всему свету. Вы не осерчаете на меня, если скажу, что вам на роду суждено большое счастье. Вижу это по вашему лицу. Вы наживете более богатств, чем сумеете прожить, и достигнете высшего положения, чем то, которого надеетесь достигнуть». «Откуда знаешь ты, хитрец, сколько я надеюсь нажить и какого положения желаю достигнуть?» — воскликнул Лоу. «Но вы более близки к истине, чем прежде. Я обладаю планом, который, несомненно, сделает меня богатым и неизбежно доставит мне такое высокое положение, о котором я только могу мечтать». «А что я говорил?» — воскликнул обрадованный Терри. «Я настоящий пророк, если только пророки существовали когда-нибудь. Я тотчас догадался, что вы, ваша честь, большой изобретатель. Если бы шотландский парламент принял план, который я предлагал ему, то мог бы обогатить страну», — заметил Лоу. Примечание. Шотландский парламент существовал до 1707 года, когда соединился с английским. Английская палата лордов была дополнена тогда 16 шотландскими пэрами. В палату общин было допущено 45 представителей от общины городов Шотландии. Конец примечания. «Какие же тупые головы в шотландском парламенте, коли они не приняли вашего плана?» — ответил Терри, пожимая с презрением плечами. «Но вы увидите, что члены английского парламента более заботятся о своих интересах. Я желаю только, чтобы ваша честь научили Пэта и меня, как утроить наш капитал и превратить одну гинею в три. Я мог бы научить вас, как сделать 100 геней и из одной, и 1100, — заметил Лоу, — но я держу это в секрете про себя». «Нет ничего удивительного», — прибавил Терри с несколько недоверчивым смешком. «Никогда не следует учить всех, как сделаться богатым. Право, ваша честь, должно быть еще больший колдун, чем те седые бороды, которых мы видели в лавке. Они сидят перед большой печью, уткнувшись в стеклянные бутылки с длинным горлышком, и делают из свинца золото». «Нет, мой милый», — ответил, улыбнувшись Лоу, — «я не собираюсь заниматься превращением металлов. Наоборот, я обойдусь совсем без золота. Я заменю его бумажными деньгами». «Обойтись без золота и заменить его бумагой?» — воскликнул Терри со смешной ужимкой. «Тогда я опасаюсь, что ваш план, господин, не удовлетворит нас сколько-нибудь более, чем шотландский парламент. Колдовские деньги, как рассказывают в Ирландии, превращаются в сухие листья. Пожалуй, эта гинея превратится в бумагу. А покуда этого не произошло, завернем-ка за угол, к синим столбам, и истратим ее». «Весьма разумное решение», — заметил Лоу. «Но на днях вы вспомните, что я сказал вам». «Чертовская штука», — ответил Тири. «Мы долго будем помнить о вас, ваша честь. Если вам когда-нибудь понадобятся носилки, Терри, О'Флагери и Пэт Моллоу понесут вас на край света и обратно. Ну, пойдем, Пэт, мы только отнимаем у сэра его драгоценное время». С этими словами они оба надели на плечи ремни, взялись за концы шестов и весело удалились с носилками. И этот разговор не ускользнул от группы зевак, собравшихся у входа в кофейню Уайта, и, возможно, что Лоу предназначал некоторые из своих замечаний для них. Все эти господа были молодые франты, что угадывалось по ярким бархатным костюмам различных цветов, украшенным лентами и по напудренным парикам последнего фасона. Руководители хорошего тона, законодатели в области мод, они считали своим долгом злословить насчет обращения и наряда иностранца. Примечание. Вместе со многими другими заимствованиями из Версаля переходили к английскому двору и моды. Если одежда в Англии после недавней смерти веселого короля Карла II была так же роскошна и великолепна, как во Франции, то светское обращение было иное. Англии были незнакомы сентиментальность и вычурность французского света. Чувство находило себе более непосредственное выражение в словах и манерах. Прямой, скупой на ненужные излияния нрав англичан, усвоив внешность, не принял содержание. Здесь не видим чрезмерного поклонения женщине и приторной изысканности манер. Зато было больше бесцеремонности, строгого следования выработанному кодексу светской вежливости и больше самомнения. Конец примечания. Но этот ни с какой стороны не был доступен критике. Одежда его, изготовленная в городе, была богата, изящна и сшита по последней моде, манеры безупречны. Но эти фронтоватые критики заранее решили найти в нем недостатки. И вот почтенный Чарли Каррингтон заявил, что голубой бархатный кафтан красивого господина, перевитый серебряными шнурками, сделан плохо, хотя кафтан сидел прекрасно и был сработан Риверсом, городским портным, у которого заказывала Чарли. Гарри Арчер высмеивал парик Лоу, заявляя, что он чересчур длинен и скверно напудрен, хотя парик только что вышел из рук придворного парикмахера Гублана. Дик Бодуэлл сказал, что фигура шотландца слишком тонка, хотя не мог отрицать ее правильности. Том Багот думал, что мистер Лоу слишком рослый, а Джерри Ратклифф, что он недостаточно высок. Придира Боб Фолли объявил его неуклюжим и мужиковатым, хотя этому противоречило каждое движение мистера Лоу. Наконец, косноязычный Джо Лоуэлл сказал, что приезжий говорит с очень сильным шотландским произношением, хотя выговор Лоу был именно приятным, дорическим. Примечание. Автор, видимо, имел в виду ионический выговор. У древних греков было два главных наречия – дорическое, более грубое, и ионическое. Первое господствовало на Крите, в Лаконии, Кирене и в греческих колониях в Италии. Второе – в Афинах, Мессинии, Северной Греции, Сицилии и колониях Малой Азии. Отличием ионического наречия была плавность, свобода, мягкость и выразительность. Наоборот, доризм был груб. Это речь не ораторов и торговцев, а военных правителей, заботящихся о силе слова. Этот язык был вполне к месту у лаконичных спартанцев. Конец примечания. Все завидовали Лоу. Каждый из убоскалящих франтов втайне признавал, что Лористон был одним из самых красивых и изящных людей, которые когда-либо появлялись на улице Сент-Джеймс. Но посмотрим, на что он в действительности был похож. Джону Лоу недавно исполнилось 34 года, но выглядел он лет на 10 моложе. Внешность его была примечательна. Высокая и повелительная фигура, тонкая, но чрезвычайно стройная, правильно очерченные классические черты лица, большие голубые глаза несколько на выкате, нежное, как у женщины, телосложение. Но, несмотря на эту наружную женственность, в его груди жил мужественный дух. Джон Лоу был замечательно деятелен, превосходно играл в лаун-теннис, смело и хорошо ездил верхом, был охотник до физических упражнений, прекрасно владел пистолетом и шпагой, его храбрость была неоднократно испытана в поединках. Примечание. Лаун-теннис, лаун – лужайка, теннис – игра в мяч, очень употребительная в Англии игра в мяч, требующая большой ловкости и сноровки. Играющих обыкновенно бывает 2, 3, 4 и более человек. Игра ведется при помощи ракетки и происходит на лужайке или площадке, разделенной высокой веревочной сеткой на две части. С помощью ракетки перекидывают мяч через сетку, причем стоящие по другую сторону не должны позволить мячу упасть на землю, а откидывают его обратно. Игра эта впервые была введена в Англии в XVI веке, а во время Карла II стала любимым занятием. Конец примечания. Лоу не был одним из тех заурядных щеголей, которые только и думают об украшении своей особы, однако не пренебрегал нарядом и, как мы видели, одевался весьма к лицу, стараясь выказать посредством прилежания и искусства свою очень выигрышную внешность. Пожалуй, в его обхождении проскальзывала небольшая, очень небольшая гордость, но он был совершенно свободен от наглости и самомнения. И эта гордость была, по-видимому, тесно связана с сознанием, что он владеет большой умственной силой и выдающимися личными достоинствами. Когда Лоу хотел нравиться, обращение его становилось столь очаровательным, что он являлся прямо неотразимым. Дальше мы увидим, что этот гладкий и спокойный лоб мог иногда омрачаться от неприятностей. Это мягкое и приятное выражение лица могло изменяться под влиянием сильных страстей, эти небесно-лазуревые глаза, почти голубиной нежности, по временам могли зажигаться гневным и уничтожающим огнем. Теперь мы выставляем прекрасного лорда Лористона таким, каким он предстает перед нами в данном случае. Он не прочь был наслаждаться и обладал для того средствами. С головой, наполненной планами и с честолюбием сердца, он решился, подобно отчаянному игроку, подвергнуться величайшей опасности в жизненной игре и выиграть или разориться. После смерти своего отца, Уильяма Лоу, бывшего золотых дел мастера и банкира в Эдинбурге, тогда эти занятия были неразрывно связаны, скончавшегося несколько лет тому назад, Джон Лоу стал собственником большого состояния, заключавшегося в Лористоне, обширном имении, расположенном на южном берегу Фирт-оф-Форд. Примечание. Фиртом называют в Шотландии глубоко врезавшийся в землю залив. Фирт-оф-Форд лежит к северу от Эдинбурга. Конец примечания. Нужда не заставляла его обратиться к какому-нибудь занятию, и он стал вести жизнь светского молодого человека. Одевался пышно, проводил все время в среде пустых и расточительных бездельников, увлекавших его во всевозможные безумства, и проигрывал большие суммы денег. В этот период своей жизни, по своей несколько женственной наружности и обращению, он был прозван Джоном Жасмином, менее близкие знакомые называли его «красавцем Лоу». После нескольких лет такой распущенной жизни молодой кутила обнаружил, что необходима жизнь побережливей. Поручив управление имением своей матери, превосходной женщине, которая, к его счастью, оставалась еще в живых, он отправился в Голландию и поступил на должность секретаря при одном шотландском торговом доме в Амстердаме. Сделал это он с целью изучить дела большого голландского банка. Он решил оставить свой прежний веселый образ жизни и стать деловым человеком. Еще до того он прилежно занимался арифметикой, геометрией и хорошо изучил алгебру, теперь усовершенствовался в политической экономии. Благодаря его большой склонности к этому предмету и необыкновенным способностям, работа шла очень успешно. Пробыв в Амстердаме 3 года и вернувшись в Эдинбург, Лористон был уже знатоком всех финансовых дел и охотно посвятил себя устройству доходных статей Шотландии, причем оказывал важные услуги государственным людям. Получив известность с новой, более обещающей стороны, Лоу пытался упрочить свое имя, напечатав трактат под заглавием «Проект и основание Совета торговли», где предлагал прочный и выработанный план для оживления шотландской торговли и мануфактуры, находившихся в то время в угнетенном состоянии. Этот план не встретил поощрения, которого заслуживал, но способствовал знакомству Джона Лоу с выдающимися людьми страны и, между прочим, с герцогом Аргайльским и его сыновьями, маркизом Лорном и лордом Арчибальдом Кэмпбеллом, а также с маркизом Твиддом. Некоторое время спустя Лоу обнародовал другой труд, содержавший предложение снабдить народ деньгами, и настойчиво проводил его в шотландском парламенте. Он утверждал, что этот план уничтожит затруднения, тяготевшие над королевством, вследствие большого недостатка звонкой монеты, и предлагал учредить национальный банк на новых основаниях. Но этот план, хотя и был поддержан придворной партией и морским ведомством, также был отвергнут. Находя, что ему нечего делать в Шотландии, Лоу стал направлять свои взоры на материк, где, как он чувствовал, какое-нибудь нуждающееся государство примет его планы и быстро обогатится благодаря им. Но прежде чем уехать за границу, он решился сообщить их английскому правительству и с этим намерением отправился в Лондон. До самого отъезда из Эдинбурга Лоу пользовался в обществе большим уважением, и так как имел весьма много знакомых, то все выражали сожаление по поводу его отъезда, тем более что он, по его собственным словам, не надеялся скоро возвратиться из-за границы. Когда Лоу покинул Эдинбург, создалось ощущение, что после него остался какой-то пробел, который не скоро будет заполнен. Северная столица потеряла первого из своих франтов и своих избранных умов, многие приятные общества лишились главной привлекательности, а много прекрасных девиц вздыхало при мысли, что красавец Лористон уехал, увозя с собой их сердца. По всей вероятности, производились попытки удержать его, особенно намекали на это некоторые красавицы. Но Лоу стойко выдержал испытание. Честолюбие было его господствующей страстью, а оно заявляло, что Эдинбург — слишком тесная сцена для проявления всех его сил. Оттого-то Лоу решил отправиться в Лондон. Перед отъездом ему пришлось вынести нежное расставание со многими плачущими прелестницами, которые клялись, что останутся безутешными, однако легко утешились. Пожав руки своим товарищам, Лоу сел в свою «берлину» и покатил в Лондон на четверке быстрых лошадей. Примечание. «Берлина» — громоздкая дорожная колымага, куда помещалось все семейство со своим скарбом. По названию можно судить, что она заимствована из Германии. Конец примечания. Без всяких столкновений с разбойниками во время пути, на четвертый вечер, он высадился у Гуммуса в Ковенгардене. На следующее утро Лоу прежде всего посетил кофейню Уайта, которая возникла за 6 или 7 лет перед тем и была тогда в большой моде. Примечание. История европейских кофеен сравнительно нова. Эта мода была заимствована у арабов. Один английский купец, возвратившись из Леванта, устроил в Лондоне в 1672 году кофейню. Кофе-хаус. Вскоре Карл II приказал закрыть кофейни, считая их очагами восстаний. Во Франции первая кофейня возникла в Марселе в 1684 году. Некоторое время спустя моду на кофе ввел в Париж турецкий посланник. Тогда открылось первое кафе в Сен-Жермене. Из содержателей кофеен в первое время славились один армянин и сицилиец Прокоп, о котором далее речь идет в романе. Они привлекали в свои заведения изысканную парижскую публику. Приблизительно в то же время возникли кофейни и в Италии. Конец примечания. Здесь он надеялся встретиться с некоторыми персонами, которым у него имелись рекомендательные письма. Перед тем, как войти в кофейню, Лоу поклонился группе молодых щеголей, толпящихся у дверей. На его приветствие те ответили очень слабо и холодно. Тем не менее, немного выждав, он вежливо спросил, может ли кто-нибудь из джентльменов сказать ему, находится ли здесь мистер Энгус Уилсон. «Вам укажет служитель, если вы потрудитесь войти», — заметил ближайший к нему господин. Совершенно не обратив внимания на сухой, отталкивающий тон ответа, Лоу сказал, «Могу ли я узнать, кому имею честь обращаться?» Молодой франт нагло посмотрел на него с минуту, как бы раздумывая, что ответить. «Вы иностранец, и поэтому не знакомы с общественными приличиями, запрещающими обращаться к другому без формального представления», — сказал он наконец. «Извиняю вашу оплошность, и могу назвать себя сэр Гарри Арчер». «Искренне рад слышать это», — воскликнул Лоу. «Надеюсь, сэр Гарри Арчер доставит мне удовольствие пожать ему руку». «Сэр», — воскликнул Арчер, отступая назад, — «вы позволяете себе, по крайней мере, разрешить передать вам рекомендательное письмо от маркиза Лорна», — сказал Лоу, предлагая ему пакет. «Письмо от маркиза Лорна?» — воскликнул Гарри, открывая документ и быстро пробегая глазами. «А, мой дорогой мистер Лоу, очень рад познакомиться с вами. Лорн говорит о вас в самых лестных, очень лестных выражениях и просит меня отрекомендовать вас всем моим друзьям, что я не замедлю сделать, и начну сейчас же. Господа», — обратился он к остальным, — «позвольте познакомить вас с мистером Лоу Лористоном, весьма образованным джентльменом, очень известным в Эдинбургском высшем кругу, который, несомненно, послужит очень приятным приобретением для нашего общества». Все приветствовали Джона, заявляя, что рады познакомиться с другом маркиза Лорна. «Мы не могли удержаться, чтобы не подслушать того, что происходило между вами и вашими носильщиками», — заметил Гарри, смеясь, — «поэтому до некоторой степени знакомы с вашей историей». «О, я только шутил с ними», — ответил Лоу. «Я слышал, что у вас в Лондоне носильщики обладают странным нравом, и хотел посмотреть, на что они в самом деле похожи». «Вам попались два хороших образчика этого класса», — заметил Гарри. «Большинство из них ирландцы и довольно остры на язык, как вы теперь убедились. Они встречают нас везде и поэтому следят за всеми нашими действиями, хотя, нужно отдать справедливость, редко бывают болтунами. Но войдемте в кофейню, мы можем продолжить наш разговор, попивая шоколад. Вы уже завтракали, мистер Лоу?» «Да, уже более 3 часов тому назад, я ведь рано встаю». «Но поживете с месяц в Лондоне, станете ложиться поздно». Устав после театров, оперы, концертов, маскарадов, Ранеланга и Воксхолла, ужинов и прочих увеселений, мы должны хорошо выспаться и не способны ни к чему до полудня. Примечание. Воксхолл. Общественный сад с залой для танцев. По примеру Англии, Воксхоллы стали заводиться в Париже и других местах. Первый такой увеселительный сад был устроен в Англии в 1661 году на правом берегу Темзы, на Кессингтон-Лейн. Также красивые увеселительные сады. Название «Ранелаг» происходит от графа Ричарда Ранелага, годы жизни 1638-1712, видного политического деятеля. Член ирландского парламента, он стал в 1669 году канцлером ирландского казначейства и, пользуясь благосклонностью короля, пустился в различные предприятия, без счету забирая деньги из казначейства, для пополнения которого сильно повысил налоги. Народ возроптал, и Ранелаг был приговорен к 76 тысячам ливров штрафу, который, однако, впоследствии был ему возвращен королем. Он вел необычайно роскошный образ жизни и выстроил самые красивые замки и развел самые роскошные сады, какие только видела Англия. Умер он в нищете. Слава о его садах и различных увеселениях в них далеко разнеслась, и имя Ранелага стало своего рода рекламой для содержателей, нарицательным названием. Воксхоллом и Ранелагом называют многие увеселительные сады и дома. Конец примечания. «Мы встали удивительно рано сегодня, если принять во внимание, что прошлой ночью все были на маскараде». «Как жалко, что вас там не было, мистер Лоу», — сказал достопочтенный Чарли Каррингтон. «Было очень весело. было много и очаровательных масок. Чарли хотел бы вас уверить, что полдюжины их открывали ему свои лица, — заметил Боб Фолли. Но мы знаем лучше. Мне только одна открыла маску, — прибавил Чарли. Но этого достаточно, ведь то была самая миловидная во всем зале. Вы все признали ее королевой красоты. А вы уже достаточно дали понять, что намекаете на прекрасную Белинду, — заметил Гарри. Могу я, если это не секрет, спросить, кто такая эта прекрасная Белинда? — осведомился Лоу. Это самая красивая женщина в городе, из-за которой всякий светский молодой человек готов умереть, — ответил ему Гарри. Но не верьте тому, что сказал сейчас Чарли Каррингтон. Перед ним Белинда никогда не сняла бы маски. А я утверждаю, что сняла, — возразил Каррингтон. Ха-ха-ха, вы ошиблись, — громко рассмеялся Гарри. Ну, если Белинда и позволила вам увидеть ее лицо, то разве для того, чтобы досадить своему ревнимому супругу, который, я готов поклясться, следил за ней? Теперь я действительно припоминаю, что в это время недалеко от нас стоял Отелло, — сказал Каррингтон. Значит, прекрасная Белинда замужем? — спросил Лоу. К несчастью для нее и к счастью для нас, — сказал Гарри. Она самое изящное создание, как вы сами увидите, так как наверняка познакомитесь с ней, и замужем за человеком, в три раза старше нее, притом ужасно ревнивым. Затем все вошли в кофейню. Главная комната на первом этаже была полна народа и громкого разговора. Большинство гостей были изысканно одетые молодые люди, похожие на тех, с которыми Лоу встретился. Они сидели за различными столиками, попивая кофе или шоколад, читая газеты, рассуждая о текущей политике, восхваляя при этом Олдфилда и миссис Брейсгедл, обсуждая бой петухов или составляя пари об исходе скачек в Нью-Маркете. Примечание. Скачки проходили еще в Греции и Риме. В новое время Англия славилась своими скаковыми лошадьми. Еще во времена римского владычества английские лошади ценились очень высоко. Однако конские состязания появились только в новое время. Первые правильные скачки явились при Якове I, который награждал золотыми и серебряными колокольчиками лошадей, пришедших первыми, обычай, который сохраняется до сих пор в Англии. Одновременно шло развитие пари и тотализатора. Игра стала азартной. Георг I довел английские скачки до цветущего состояния, щедро раздавая призы. Каждая лошадь, выигравшая приз, становилась героиней. Ее родословная была прекрасно знакома каждому игроку. Эклипс, знаменитая лошадь того времени, к которому относится роман, принесла своему хозяину 625 тысяч франков. Она, как говорили, летела быстрее взгляда. В Англии теперь несколько ипподромов. Из них самым древним является упоминаемый здесь ипподром у Нью-Маркета, небольшого города в графстве Кембридж. При ньюмаркских скачках образовался позднее особый жокей-клуб. Другим ипподромом были дубы, особенно любимые лондонскими дамами. Английское дерби установилось только в 1700 году. Во Франции бега лошадей начинает устраиваться уже с середины средних веков. При Людовике XV страсть к игре на скачках охватила все парижское общество, вероятнее всего, она перешла от англичан. Конец примечания. Войдя в комнату, Лэрд Лористон привлек всеобщее внимание. Вскоре узнали, кто это такой. Гарри представил его некоторым товарищам. Большой стул у сводчатого окна, из которого открывался вид на улицу, был оставлен для группы, в которой находился Лоу. Как только гости разместились, услужливые лакеи наполнили их чашки пенящимся приятным шоколадом. Между тем, как Гарри спросил у одного из прислужников, был ли здесь сегодня утром мистер Энгус Уилсон, и, получив отрицательный ответ, сказал Джону Лоу, сидевшему около него. «Я и не думал, что он явится так рано. Он прошлой ночью был в маскараде. Кстати, мистер Лоу», — добавил он с улыбкой, — «вы лично знакомы с мистером Уилсоном?» «Нет», — ответил Лоу. «Но герцог Аргайльский был так любезен, что дал мне рекомендательное письмо к нему». «Вы не могли получить лучшей рекомендации. Госпожа Уилсон, урожденная Кэмпбелл. Но так как вы не знакомы с ним, я могу, кстати, рассказать его историю. 35 лет тому назад Энгус Уилсон служил пажом у его величества короля Карла II и был тогда очень красивым юношей, который вызывал удивление у фрейлин этого шумного двора. По смерти веселого монарха Энгус пользовался расположением его преемника и настолько вошел в моду, что приобрел прозвание «красавца Уилсона», который сохраняется за ним до сих пор. Он с отличием служил в Ирландии при Якове II и сражался в битве на берегах Бойна, где был ранен в бедро. Примечание. Бойн – самая большая река у восточного берега Ирландии в провинции Лейнстер, которая берет начало в торфяном болоте и впадает в Ирландское море. На берегах Бойна Вильгельм III нанес поражение Якову II Стюарту в 1690 году, и Яков II вынужден был искать убежище у французского короля Людовика XIV. Конец примечания. После злополучного свержения своего короля он сопровождал его в Сен-Жермен. Примечание. Сен-Жермен – город в департаменте Сены и Уазы, в 18 километрах от Парижа. Здесь был новый дворец Генриха IV, служивший резиденцией французских королей до перенесения двора Людовиком XIV в Версаль. От него сохранился павильон, к которому примыкает терраса с великолепным садом, а сзади террасы тянется чудный Сен-Жерменский лес. Там находится и прекрасный замок Франциска I, служивший во время Великой революции казармами. Перед замком статуя Тьера. Здесь происходит ежегодно известная Сен-Жерменская ярмарка. Сюда бежал и английский король Яков II после поражения при Бойне. Далее упоминается парижское предместье Сен-Жермен-де-Пре. Оно получило свое название от аббатства того же имени. Предместье это населено парижской знатью. Конец примечания. Только по восшествии на престол королевы Анны Уилсон примирился с существующим порядком и вернулся в Англию. «Я полагаю, что он еще до сих пор остается приверженцем Стюартов», — заметил Лоу. «Само собой разумеется», — ответил Гарри. «Однако старик теперь уж не очень-то тревожит себя политическими кознями и государственными заговорами, будучи достаточно занят своими делами. В прошлую весну красавица из сезона, которая вскружила всем головы, и пленила все сердца, была миловидная дочь полковника Гранта Кэмпбелла. И, поверите ли, эта красавица согласилась отдать свою руку мистеру Уилсону. Никто не считал его способным на такое безумие. Это был самый обстоятельный человек, но красота юной Кэмпбелл совершенно свела его с ума. Она имела множество поклонников, но никто не следовал за ней с таким упорством, как богатый старый Франт. И девушка согласилась на замужество. Однако она не нашла его таким снисходительным, как ожидала. Уилсон отчаянно ревнив и подозрителен. «Вы не можете себе представить, мистер Лоу, двух больших противоположностей, чем эта плохо подобранная чета», — заметил Чарли Каррингтон. «Ей едва 20 лет. Она очаровательна, как Венера. Вон старый, отцветший и прихрамывающий, как вулкан, из-за раны». Она пленяет своим обхождением и улыбкой, он язвителен, насмешлив и ревнив, как бес. «Нет ничего удивительного, будешь ревнивым с такой женой», — сказал Гарри. «Но вы несправедливы к Уилсону, он вовсе не так дряхл и некрасив, каким вы его выставляете. Правда, старик хром и несколько сутуловат, но у него светские манеры и прекрасное воспитание, хотя старой школы». «Школы наших дедов», — прибавил Каррингтон. «Ну так что ж», — возразил Арчер, — «не думайте, что светские люди времен Карла II стояли ниже умниц и франтов королевы Анны. Теперь я знаю, кто были Отелло и Дездемона в прошлую ночь на маскараде», — заметил Лоу. «Не влюбитесь в Белинду, и тогда найдете верного друга в ее муже», — сказал Гарри. «Почему вы теперь именно уехали, мистер Лоу? У меня есть важный финансовый план, который я думаю предложить лорду Годольфину», — ответил Лоу. Примечание. Лорд Сидней граф Годольфин, английский государственный деятель, умер в 1712 году. Чарльз Спенсер, третий граф Сандерленд, английский дипломат и государственный деятель, член правительства Годольфина. Конец примечания. «Я полагаю, что мистер Уилсон сумеет устроить мне свидание с его лордством или с главным государственным секретарем Сандерлендом?» «Без сомнения», — ответил Гарри. «Уилсон в очень хороших отношениях с герцогиней Мальборо, и через нее может выхлопать для вас доступ к королеве или к ее министрам». «Так мне сказал герцог Аргайльский», — прибавил Лоу. «Если бы я только мог передать мой план герцогине Мальборо, он, без сомнения, был бы принят». «Мы все будем иметь долю в этом предприятии», — сказал, смеясь Гарри. «Это понятно». «Именно так», — прибавил Лоу серьезно. «И ручаюсь, что многие будут добиваться этих паев. Они поднимутся так быстро и до такой высоты, что если купите их на сумму в 1000 фунтов, то выиграете 10 000 менее чем за месяц». Эти слова вызвали всеобщие возгласы изумления, а Гарри закричал: «Брависсимо! Этот план подходящий для моих финансов. Я подпишусь на 1000 паев». «А я на 10 000, если можно достать столько», — воскликнул Каррингтон. «Деньги я сумею занять на месяц. Мы все участвуем по 10 000», — закричали прочие. «Ловите счастье, пока оно близко. Успеха вашему плану, мистер Лоу». «Все зависит от министров Ее Величества», — ответил Лоу. «Если лорд Годольфин примет план, дело обеспечено. И обеспечено наше состояние», — прибавил Гарри. «Все влияние, которым мы обладаем, будет приложено, чтобы провести этот план, а я думаю, что мы что-нибудь сумеем сделать с Годольфином и Сандерлендом. Не так ли, господа?» «Во всяком случае, постараемся», — прибавили прочие.